Глава 22. Айлин. По комнате разносились стоны. Последние свечи догорели, оставили нас в полном мраке. Так было приятнее. Каждое прикосновение ощущалось с удвоенной силой, приводило в трепет и возбуждало еще больше. Я сходила с ума. Иногда казалось, что все нереально, ведь поцелуи чуть ли не обжигали кожу. А от ласковых слов внутри разгорался пожар. Мужчина иногда покусывал кожу, вызывая тихий вскрик и смех. Я извивалась, молила о продолжении, но он играл со мной, невесомо целовал, шептал на ухо всякие глупости, прижимал к себе, будоражил прикосновениями к запретным местам. Меня словно уносило за пределы нашего мира. Но вдруг все прекращалось. А затем пытка начиналась по новой. Такая длинная ночь превратилась в вечность из стонов в темноте. Вдруг плечо пронзила боль. Я распахнула глаза и увидела Эвайна, освещенного в лунном свете, которого прежде здесь не было. Его пальцы впились в кожу, а из уст вырвался злорадный смех. «Убери от меня руки!» — подскочила я и встретилась взглядом с Нирой. «Простите, Анне!» «Все в порядке, это всего лишь страшный сон», — прикоснулась я к своему плечу, где не нашлось ни царапины. Грудь высоко вздымалась от тяжелого дыхания, волосы прилипли ко лбу, а сорочка к коже. Я часто заморгала, но даже это не помогло успокоиться. Что-то мне было слишком волнительно. Сон никак не выходил из головы. Сколько бы я ни смотрела на Ниру, окно, потолок или пол, словно наяву раздавались стоны, а нежные прикосновения до сих пор оставляли горячие следы на руках, шее, спине. «Вам принести воды?» «Да, Нира, будь добра», — прижала я ладонь к груди. Сердце колотилось, как бешеное. Вскоре мне удалось немного прийти в себя, помыться и одеться в нежно-голубое платье. В теле ощущалась усталость. Ночью меня словно били тысячи ног везде, где только можно, не обращая внимания на положение в обществе и то, что я девушка. Казалось, стоит прикоснуться к чему-нибудь, как там сразу же появится синяя отметина, а во все стороны стремительной волной распространится боль. «Анне, может, вам принести обед сюда? На этот раз я ее уговорю». «Кого?» «Кухарку. Она не разрешила вам вчера завтрак принести». «Нет, Нира, спасибо. Мне уже лучше». «Анне», — прижала горничную расческу к груди. «Застегни вот этот кулон», — перебила я девушку и тем временем надела брошку Деймора. На меня из зеркала смотрела развратница. Не то чтобы образ был такой, просто внутреннее состояние, решительный настрой и платье создавали именно ее. Соблазнительный вырез обнажал части груди и ложбинку между ними. А невесомые кружева добавляли эффект плавного перехода от кожи к ткани. Я провела по ним подушечками пальцев и улыбнулась. Нежные. Я медленно поднялась, осмотрела себя со всех сторон, восхищаясь полученным результатом. «Нира, дай фигурку слона». Девушка забегала по комнате, замедлилась возле огромного сундука в углу и вскоре обреченно повернулась ко мне. Ее ведь не могло не быть. «Посмотри во вчерашнем платье». «Там не пришит карман». В дверь раздался стук. Гровер пришел сообщить, что обед подан. Я обвела хмурым взглядом помещение и направилась к своей шкатулке с оставшимися шахматами. Король и королева. Выбор был очевиден. Я прокрутила главную защитницу короля в руке и улыбнулась, а после спрятала ее в карман, настраиваясь должным образом. Коридор встретил меня привычной тишиной. Стук каблуков разлетался во все стороны. Я чуть ли не бежала в столовую, чтобы там увидеть... «Айлин», — восторженно сказал Эвайн, поднялся со стула и направился ко мне. «А мы уже начали переживать за тебя». «Ты сегодня прекрасна», — понизил он голос до вкрадчивого шепота. Огромных трудов стоило не показывать своего отвращения. Я обратила внимание на поникшего Деймора. Он выглядел виноватым. словно сделал что-то постыдное и вот-вот готов был покаяться в содеянном. Правда, повернув голову в моем направлении, жених слегка выгнул брови и еле заметно улыбнулся. На всем пути к столу взгляд Лэнса, пристальный, изучающий и слегка волнующий, ощущался каждой частичкой кожи. «Добрый день!» – обратилась я к нему, игнорируя Ирвис. «Как спалось?» – прикоснулся к воротнику Деймор, словно ему было жарко. Я прочистила горло, вспоминая ночные видения. Даже сейчас мне стало душно, несмотря на открытые окна. Сперва полночи не могла уснуть. А затем хорошо. Если бы не непрошенные гости, то я бы сказала иначе. Планировалась игра с томными взглядами, милой улыбкой, попыткой задурманить разум Деймора одним своим видом. Я хотела сохранять дистанцию, но в то же время подпускать. Задача была не из легких. Повторить поведение тетушки Камилы, навещавшей нас раз в год. «А мы-то думали, что тебе не здоровится», — заговорил Ивайн, расположившийся по левую руку от меня. Он пренебрег правилами приличия и сел не возле Ирвис, которая находилась напротив, и одновременно возле Лэнса. Несостоявшийся муж еще не раз пытался вывести кого-нибудь на разговор, но постоянно встречал молчание. Все словно ополчились против него, и неудивительно. Рядом с Крилом даже находиться было неуютно. Не то, чтобы отвечать и поддерживать беседу. Я же старалась хранить спокойствие и держать спину ровной, отмахиваясь от неутешительных мыслей. До конца трапезы удалось обойтись без неприятностей. Однако затем Ивайн сообщил об их переезде в этот дом на неопределенный срок, и чайная ложка чуть не выпала из руки. Я медленно повернулась к Деймору. Как он мог? Всего-то пара слов Крила, и в груди зародилось беспокойство. Я будто попала в капкан, железный, с острыми зубьями, из которого невозможно выбраться самостоятельно. Клешни предателя уже дотянулись до меня, хотя раньше между ним и мной преградой являлся Лэнс. До последнего хотелось верить, что в этом ничего ужасного нет. Придется потерпеть присутствие двух человек. И я согласилась бы, будь Деймор всегда рядом и держи мою руку в своей. Вот только стоило мне отложить салфетку, как предложил помощь Эвайн. А мой жених даже не сдвинулся с места. Солнечный день внезапно стал мрачным. И не потому, что мне пришлось принять помощь несостоявшегося мужа, прикоснуться к нему и со стиснутыми челюстями выдержать липкий взгляд на ложбинке меж грудей. Нет, Лэнс, он. Я ненавижу свою сестру. Наверное, Ирвис это поняла, как только вложила пальцы в распахнутую ладонь Деймора. Всего-то прикоснулись друг к другу, но они прикоснулись друг к другу. Я сжала кулаки и едва не сдвинулась к замершим напротив меня людям. Если бы не Ивайн, положивший руку на мою талию и подтолкнувший к выходу из столовой. «Оставим их наедине», — широко улыбнулся Крил и вскоре закрыл за нами двери. Если они думали, что смогут управлять и помыкать мной, то сильно ошибались. Я вскинула голову и отстранилась от Крила. Попрошу не прикасаться ко мне. Айлин, дорогая. Нет, Эвайн, я для тебя на данный момент никто. Ни воробушек, ни ласточка, ни птенчик. И тем более недорогая. Я сжала фигурку королевы в кармане и постаралась подавить неуместный гнев. Будет тебе, успокойся, попытался несостоявшийся муж прикоснуться к моему плечу. А я спокойна. Процедила я сквозь зубы. «Ничего ведь серьезного не случилось, ласточка моя. Пусть поговорят, лучше познакомятся. Деймор планирует взять Ирвис в жены, но она влюблена в меня и поэтому противится. О, ты бы слышала, как он умолял нас согласиться на разрыв связи, чтобы сочетаться браком именно с ней. Предлагал горы золота. Я шумно втянула воздух и сжала кулаки. Как же Крил был мне противен. Спасибо судьбе за недавнее предательство. Ведь иначе стало бы только хуже, и я до последнего обманывалась бы, видя в нем хорошего человека. Подонок. Почему же ты согласился? Мы с тобой давно знакомы, и ты по-прежнему питаешь ко мне теплые чувства. А ты? Рассмеяться бы ему прямо в лицо. Конечно, на всю жизнь, рука об руку, помнишь? Помню, Эвайн, сделала я ударение на его ненастоящем имени. Все помню, а сейчас прости, мне необходимо подняться к себе. Он вдруг прижал меня к своей груди, не позволив уйти. Казалось, мужчина обязательно начнет мучить, указывать, заставлять. Да и следовало поддерживать ложь, что брошь на платье – его подарок. Уж лучше притвориться сейчас, чем терпеть последствия потом. Поцелуй меня. Не стесняйся, ты ведь хочешь этого. Внутри все сжалось от негодования. Как изловчиться? Я сглотнула, потянулась к мужчине, содрогаясь нутром от отвращения. Не дождешься. Пришлось закатить глаза и полностью расслабиться, имитируя обморок. «Айлин?» Голос Деймора застал врасплох, но я не выдала себя. Видимо, Эвайн на подобное не рассчитывал, ибо появилось стойкое ощущение падения. Возник порыв ухватиться за его жилет, вскрикнуть, однако тот был подавлен еще в зародыше. Уж лучше стукнуться о пол, чем прикоснуться к нему губами. Правда, приземление оказалось мягким. «Айлин!» Я медленно подняла веки и встретилась с полными тревоги серыми глазами. Зачем он так со мной? Неужели жених вдруг передумал и, узнав Ирвис получше, увлекся ею, выбрал сестру с более податливым характером? Тогда бы не шло речи о повторном разрыве связи, не говоря уже о колкостях, которые ему доводилось выслушивать. Лэнс помог мне подняться на ноги. Раньше появилась бы благодарность. Сейчас же его руки на талии раздражали, поэтому пришлось скинуть их. Внутри кипела злость. В такой момент лучше уйти и ни с кем не видеться, иначе прольется много ядовитых слов. Деймор, совестно покидать Ирвис в одиночестве. Вам давно следует узнать друг друга поближе. Ирвис, — обернулся Эвайн, — отведи его в гостиную. Расскажи о себе, займи нашего учтивого хозяина. Я словно во сне наблюдала, как сестра подходит к моему жениху, берет его под руку, а тот в полном замешательстве следует за ней. Сейчас будто повторялось событие в доме отца. Однако теперь я не собиралась молчать и отсиживаться на диване. Хватит. Айлин, а мы? Мне пора. Если была бы возможность испепелять взглядом, то Эвайн сейчас сгорел бы заживо. Покинув его возле двери в столовую, я направилась на второй этаж. В правом крыле вновь царила тишина. Моей целью стала комната, где в последний раз состоялась наша с демоном партия в шахматы. «Хочу поиграть», – процедила я сквозь зубы. Мне не откликнулись. В груди уже полыхала злость. От нее глаза чуть ли не застилала пеленой. Правда, иногда проскальзывали мысли, что следует сдержаться. Усмирить пыл, быть благоразумной. Да пусть превратится в прах благоразумие. Демон! Погреб. Я чуть ли не побежала на первый этаж, чтобы затем спуститься еще ниже. Холод сковал тело. Запах сырости ударил в нос. Искать в темном царстве рогатое существо долго не пришлось. Он сам вышел на свет и повел меня в помещение с длинными рядами бочек. Под ногами шуршало сено, на стенах плясали блики от горящей в моих руках свечи, прихваченной еще при спуске сюда. «Давай быструю партию, я спешу». Монстр втянул воздух и явно остался доволен. Проверял эмоции, ну и пусть. По одному щелчку пальцев появился знакомый набор предметов. Я подошла к столу и сделала первый ход, даже не сев на стул. Демон же словно был не против закончить партию как можно скорее и принял заданный мной темп. «Как спалось сегодня ночью?» «В тебе проснулась учтивость? Еще бы пожелал хорошего дня или поинтересовался моим самочувствием?» Рогатое существо тихо рассмеялось, и этот звук заполонил все пространство. Страх и трепет перед ним? Нет, только злость снедала меня. Гнев полыхал в груди, заставлял поспешно перемещать фигуры и поторапливать чудовище, лишь бы получить свое желание. Так как спалось? Ужасно, подалась я вперед, впиваясь пальцами в край стола. Еще бы, я очень старался. Мне не удалось с первого раза понять, что он имел в виду. Приходилось в ускоренном темпе мысленно выстраивать ходы наперед, чтобы все-таки одержать победу над краснокожим существом. А оно не пыталось извернуться, словно «ты поддаешься». Демон странно переместил королеву на шахматной доске, тем самым подставившись под удар. «Зачем? Ты ведь просила быструю игру». Язык обожгло от горького привкуса тревоги. В тот же миг перед внутренним взором вспыхнула картина удаляющихся под руку Деймора и Ирвис, и все подозрения канули в небытие. «Что значит, ты старался? Хочешь повторить? Только попроси, хоть каждую ночь», — оскалилось чудовище. «Так это ты виноват в моих видениях. А если не на меня?» — вдруг зародилась идея. «Я знаю желание. Наведи кошмары на людей по имени Эвайн и Ирвис, которые сегодня останутся в этом доме. Пусть кричат от страха, увидят то, что затем часто будет им являться во снах. И пусть от одной мысли задержаться здесь дольше положенного, они в мельчайших подробностях вспоминают показанные тобой ужасы. Сможешь?» Оскал демона стал мне ответом. «Не сдерживайся!» — поднялась я со стула и направилась к выходу.